Глава 10. «Где же мы остановимся?» «Мы об этом не подумали», — сказал Павел Павлович, морща свои золотистые брови. «Ведь скорый поезд на Курск идет завтра в 11 утра». «Я не знаю, где», — отозвалась Веруня. «Я никогда не была в Москве». Они стояли в громадном пустом товарном отделении вокзала, а перед ними в ожидании носильщик, нагруженный чемоданами и подушками. «Поедем в меблированные комнаты Петергоф», — решил Павел Павлович. «Гостиницы нам не по карману. Нанимай к манежу», — сказал он носильщику. И через несколько минут Шилаев и Вера тряслись на дребезжащем ваньке среди своих чемоданов по улицам Москвы. Москва была жаркая, серая, сонная, потная и измученная проходящим летом. Красивые особняки на Мясницкой смотрели тупо белыми глазами замазанных окон. На многих вывесках скоблили золото, из канавок около тротуаров поднимались тяжелые облака высохшей грязи. Александровский сад у Кремля был точно покрыт инеем, так запылились деревья. Наконец показалась желтая, уродливо длинная фигура манежа, и на углу воздвиженки извозчик остановился. — Есть комната? — Недорогая? — Есть, пожалуйте. Чемоданы выгрузили. Веруня с равнодушием глядела на незнакомый город и на грязную гостиницу. Она очень устала. Приехавшим показали узкую комнату с белыми обоями. У стены стояла кровать, на окне болталась сизая от пыли кисейная занавеска. Номер стоил 50 копеек. — Хорошо, мы здесь останемся, — решил Павел Павлович. — А нельзя ли принести другую кровать? Веруня вспыхнула и подошла к зеркалу развязать вуаль и снять шляпу. «Можно-с. Не прикажете ли обеды подать?» «Давай, да поскорее, и самовар после обеда». Вечером Павел Павлович предложил Вере прогуляться. Но оба они были утомлены, и потому, пройдя немного по Кремлю и по Кузнецкому мосту, где было довольно темно и все магазины заперты, вернулись в свой скромный номер. Он стал еще теснее, потому что против первой кровати поставили вторую, какую-то неимоверно высокую. Они напились опять чаю. Павел Павлович позвонил и велел разбудить их завтра в 8 часов. Потом запер дверь и взглянул на часы. — Что ж, Веруня, пора спать. Они сидели за овальным столом, где еще не прибран был чайник и чашки, и горела одинокая свечка. Веруня была очень бледна. Странно, за эти сутки, проведенные вместе, она не только не привыкла к Шилаеву, не сроднилась с ним, как она думала, но, напротив, у нее было теперь непонятное чувство страха перед ним, а вместе с тем чувство своей беспомощности. Она смутно сознавала, что никакое ее желание не может быть им исполнено, если оно не согласуется с его желанием, да и не должно у нее быть своих желаний. Одну минуту ей безумно захотелось вдруг очутиться дома, опять одной, и не знать, никогда не знать этого человека, не быть его рабой. Но только одну минуту. Нет, все равно, пусть так. Зубы ее стучали, у нее сделалась лихорадка. Она завернулась в платок, потом взяла свечу, поставила ее около своей кровати на столик. Хотела начать раздеваться, но вдруг опустилась на постель и сидела, не двигаясь. Шилаев молча следил за ней глазами. Он видел ее волнение, знал, от чего оно происходит, и все это ему не нравилось. К простым вещам следует относиться просто. Всякая возня, преувеличение значения, проволочки или поэзия там, где они совершенно неуместны, только отнимали время, затрудняли жизнь и поэтому сердили Павла Павловича. Он медленно подошел к Веруне, сел с ней рядом на постель, обнял ее, заглянул в лицо, которое она отворачивала, и сказал спокойно. — Веруня, ты меня боишься? Она не отвечала. Шилаев чувствовал, как она дрожит. — Послушай, Веруня, — продолжал он тем же спокойным тоном, — ты мне делаешь очень больно, очень неприятно. Ты затрудняешь нашу совместную жизнь. Ты отдаешься тому, что не главное. Каждый камень на дороге ты принимаешь за цель или за неодолимое препятствие. Я тебе говорил, что будет много, много страдания и горя, и трудностей, и никаких радостей, кроме сознания, что мы с тобой живем разумной и верной жизнью. Если ты хочешь быть моей помощницей и другом, ты должна иметь власть над собой и мужество, как в пустом, так и в важном. Страдания придут все равно, Будешь ли ты их встречать бодро или плакать, трусить, жаловаться и отступать? Их нужно пережить. Теперь ты дрожишь, чуть не рыдаешь, не имеешь силы покориться перед необходимостью сойтись со мной близко. А между тем, рано или поздно мы должны сойтись. Будешь ли ты падать в истерику, как институтка, или взглянешь на вещи просто и твердо, как я хочу, чтобы ты смотрела на все? Никогда не надо попусту тратить свои силы. Еще нагорюешься, наплачешься. Я верю, дорогая, ты будешь смела и тверда в нашей трудовой жизни, если только любишь меня. А теперь сегодня ты такая дурная, неоткровенная, и все отдаляешься от меня, и я могу подумать, что ты меня не любишь. Веруня вдруг вскочила на постель на колени, бросилась на шею к мужу и, прижимаясь к нему, повторяла: «Нет, нет, я тебя люблю. Не обижай меня, я тебя люблю. Я буду такая, как ты хочешь. Буду думать, как ты думаешь, идти с тобой, всегда с тобой, и пусть меня нет. Один ты». Шилаев молча обнял Веру.